Тебе неловко было. А ты ведь не забыл, где-то у тебя остался вопросик-то на веревочке. Все время висел. И это тоже она. Я ведь такая. Ты мне веришь, а там, где вопросик, и не веришь. Ты не думаешь, что вот у тебя благородное чувство. Так и изменюсь. А я и останусь такая. Хотя бы потому, что вопросик, и не потому. Так что же ты не спросишь, зачем я к мужу ходила? Мне не это важно. Я не потому... Важно, очень важно. Всем это важно. Я к нему пришла, и мы с ним уснули. Да, вместе. Ну что, милый? Глупенький, да ведь я же ему жена. И мы не разведены еще. Ну что надулся, поцеловать? Не надо. Ну что ты, глупый? Ты не гнись, все равно поцелую. Ну сильный, сильный, вижу. А мы ведь просто так уснули. Ничего между нами не было. Уснули и все. А ты мне поверь, поверь. Вот я тебя и поцеловала. Ну что ты такой? Ой, какой же ты смешной бываешь. Все не веришь. Верю. Не веришь. Господи, ну что же это я за дура? Ты ведь все думаешь, почему я к нему пошла. А я так все рассказываю, словно ты знаешь. А ты не знаешь. А ведь я к нему пошла потому, что он у меня швейную машинку украл. Уже смеется. Машинку? Конечно. Я, ты знаешь, я думала, убью его. Для меня машинка все, последняя. Это еще мамина машинка. Думала, убью. Прихожу, а он мне список показывает. Там все, что у него еще оставалось. И машинка моя в самом низу вписана. И против каждой вещи сумма стоит. И все сложено. Вот он мне показывает список, моргает и говорит, а я все продал. И машинку, говорю я. И машинку. Я ему говорю, деньги-то хоть отдай. А он говорит, а у меня их нет. Я, говорит, 4 столика на Новый год в Астории заказал. Проститься придешь? Стоит, моргает. И вот думала, что убью, а вдруг мне так жалко его стало. Я плачу, а он тихий. Вот ведь и ему досталось. И ты пойдешь? Куда? В Асторию, к этому. Но он так меня просил. Какая ты красивая, говорит. Ты не думай, я-то его штучки знаю. Неужели, говорит, ты все еще с этим сосунком? Берет его за руку. Ты не сердись, это он про тебя. Он ведь нас однажды видел. На Анечковом мосту, помнишь? Я тебе показывала. А я ему сказала, что он и мизинца твоего не стоит. Нет, правда, так и сказала. А нам ведь некуда идти. Ты не думай, я ведь тебя люблю, так что ничего быть не может. Но ведь Новый год, люди, праздник. А нам с тобой ведь некуда. Ну, я же тебе предлагал, у Фриша собираются. Не пойду я к твоему Фришу, не хочу их видеть, слюнтяи. Я знаю их насквозь, они этого не любят. Не хочу, чтобы они на меня так смотрели. Ну, тогда пойдем в ресторан. В ресторан? А ты знаешь, хоть когда он Новый год? Послезавтра. Ну, в какой ресторан ты сейчас пойдешь? В любой сарай уже поздно. Куда-нибудь попадем. Не останемся уже на улице. Это ведь невозможно. Всего-то именно. Все так просто. А деньги откуда? Ты ведь уже когда взял на праздник? Их же нету. Они на меня пошли, конечно, и спасибо, но их же нету. А в чем я пойду? О чем разговаривать? Не в чем мне идти. Ни с тобой, ни с ним. О, зеленая. Не знаешь? А ведь, наверное, это тебе известно.